Глава 15. Дармарх. Огненные земли. Тиарин. Танни. Утром всегда становится проще, но этим утром проще не стало. Полночи, проворочившись без сна, встал я, тем не менее, рано, хотя лучше бы спала до обеда. Мысль о том, что сегодня день свидания и Смиры, была невыносима, и я злилась на себя за то, что позволяю себе эти чувства, злилась за вчерашнюю вспышку и медальон ледяного, который спрятала под выбитой плиткой на балконе. Злилась на Дармархского за смену правил и за то, что задвинул меня на последнее место, а потом снова на себя. Ведь я прекрасно знала, что такое отбор, прекрасно понимала, что мне нужно сделать и через что, возможно, придется пройти, чтобы участвовать в нем наравне с остальными. Знала также и то, что под полыхающими эмоциями лучше не принимать решений и не совершать поспешных поступков, но все же сейчас мне хотелось разнести все вокруг, а еще лучше спалить к изначальным драконам. Если бы не душившая меня вязь Таирран, возможно, я бы так и сделала. Сейчас же просто вышагивала по комнате, сцепив пальцы и стараясь не думать о том, что свидание вот-вот начнется. По традиции, дракон проводил с претенденткой целый день. С самого утра, для этого ее будили на рассвете, наряжали, делали прическу и прочее, словом, все, чтобы услаждать взор правителя. Почти наверняка Дармархский уже встретил Исмиру и... На этой мысли я подхватила подушку и запустила ее в сторону едва колыхнувшихся занавесей, разделявших комнаты. Затем вторую, третью. «Ой!» Служанка, в которую чуть не прилетела последняя, отскочила. Сегодня она появилась в моих покоях даже раньше, чем Нэри, и сейчас испуганно глазела на меня. «Ты что-то хотела?» — спросила я, сложив руки на груди. На мгновение стало стыдно за свою вспышку гнева, но только на мгновение. «Да, мэстери. Эсцери Мэрис отправила меня к вам узнать, как вы себя чувствуете». «Замечательно», — ответила я. Вчера я отказалась от общего ужина, сославшись на недомогание, и даже не солгала. Меня тошнило так, что я боялась подавиться первым же кусочком еды, поэтому весь мой ужин состоял из травяного настоя, смягчающего желудок. Но если желудок относительно успокоился, то я нет, к сожалению. Лучше бы наоборот. Может быть, если бы меня стошнило, мне было бы легче принять то, что Дармархский предпочел оставить меня на десерт. Будь я в Ильерре, я бы на шаг не подпустила к себе дракона, который увлеченно общается с другими женщинами и снисходительно милостиво уделяет внимание мне. Но я не в Ильерре. Эта мысль меня относительно отрезвила, и я добавила: «Гораздо лучше, чем вчера». «Что ж, тогда я передам это Эссери и скажу, что вас можно ждать на обед», — служанка поклонилась. «Пригласи моих Нэри», — попросила я, когда девушка уже собиралась уходить. В их обществе я хотя бы держала себя в руках и переключалась на другие мысли, далекие от Дармархского и его свиданий. Относительно переключалась. Стоило служанке выйти, развернулась и направилась на балкон. Наверное, в чем-то Сар был прав, и я действительно веду себя не так, как подобает наследнице. Могли бы родители мной гордиться, если бы узнали, что я поддаюсь непонятным чувствам, позволяю себе вспышки гнева, тогда как должна выказывать только спокойствие и руководствоваться рассудительностью. Какая мне разница, что Витхар поставил мое имя последним в списке? Это всего лишь часть отбора, и я приму это как данность, равно как и все, что будет происходить дальше. Нельзя позволять себе расслабляться. Я напоминала себе это раз за разом, повторяла снова и снова, глядя, как поднимающееся все выше солнце заливает утренний город. Как бы я хотела попасть в Оринту, пройти по ее улочкам, как когда-то гуляла по Мельгаре, столице Ильерры, нырнуть в торговый квартал, рассматривая украшения и наряды, фрукты и орехи, рассыпанные по большим плетеным корзинам, посмотреть на плещущуюся у фонтанов детвору, на узорчатые ставни, запечатывающие на ночь окна лавок и домов, идти, вглядываясь в лица людей и чувствовать себя свободной. Теорин из шоу Нарза была куда более свободной, чем Маэстери Ильерская. Мысли об огненном шоу отозвались короткой вспышкой тоски, которую я прогнала. Надеюсь, Ирган нашел себе новую труппу. Вспоминая о нем, улыбнулась. Сейчас его предложение казалось совсем далеким и нереальным, как подернутое дымкой прошлое. «Маэстери Ильерская», — раздался за спиной голос Фархи. Обернулась, Нэри спешила ко мне. «Мы с Лирхин решили подольше побыть у себя, чтобы вас не будить. Она сейчас одевается. Как вы себя чувствуете?» «Замечательно», — ответила уже искренне. Не считая совершенно неуместных мыслей, я и правда чувствовала себя замечательно. Фархи улыбнулась, но тут же нахмурилась. «Вас служанка-распорядительница подняла? Не понимаю, к чему такая спешка». «Нет», — поспешила заверить ее. «Служанка тут ни при чем. Я проснулась задолго до ее прихода. Что касается Эссери Мэрис, она должна знать все, что происходит с претендентками. Это ее обязанность». «Ой, а вы слышали, что произошло?» Фархи всплеснула руками. «Что?» — я вскинула брови. «Альхарию выставили с отбора». «Когда?» — воскликнула я. «Вчера поздно вечером. Точнее, выставили ее раньше. До вечера ее родители пытались все уладить, но не смогли. Фархи явно была счастлива, что с этой новостью успела первой, поэтому говорила быстро-быстро. Говорят, мэстер отказывался их принять, но после все-таки согласился и озвучил свое решение, напомнив, что возможная правительница должна уважать решение будущего супруга. Мы с Лирхен только-только с вами попрощались, дошли до своих комнат, когда к нам прибежала Нэри, мэстер Риассы, и все это рассказала. Ох, я же совсем забыла. Она говорила что-то насчет приглашения и обещала заглянуть еще раз с утра. «Вы ведь договорились с мэстери, что познакомите ее с Дири?» «Да», — я кивнула. «Она просила уточнить, когда. Вечером ее мэстери не сможет, ей надо будет готовиться к свиданию, ну и завтра, разумеется, тоже, зато в любое другое время, когда вы не заняты». «Я с радостью встречу мэстери Риассу сегодня», — ответила я. «Если ей будет удобно, мы можем собраться у меня после завтрака, а потом вместе пойдем на обед». «Хорошо, когда ее Нэри придет, я передам». «Вы уже выбрали наряд на сегодня?» «Нет», — покачала головой, неосознанно поглаживая мрамор. «Выберу, пока будут накрывать завтрак». Фархи направилась в комнаты, а я смотрела на залитую солнцем Аринту. Смотрела, тщетно пытаясь избавиться от наивной и опасной мысли о том, что Дар Мархский выставил Альхарию не потому, что она осмелилась поставить под сомнение его волю, а потому что она оскорбила меня. Зингсприт, Арангара. Ничего лучше, чем читать архивы Ильерской с телефона Рихта, я не придумала. В принципе, в битком набитом убежище, где автономные генераторы с трудом справляются с подачей кислорода, вообще сложно что-то придумать. Диванчики достались беременным, пожилым и детям, но их все равно особо не хватало, поэтому остальные со временем просто расположились на полу. Лично я сидела у дальней стенки, подогнув под себя ноги, осторожно, потому что моя лодыжка всячески намекала, что я наблиха. Возможно, выброс адреналина у меня был такой, что я даже ничего не почувствовала, пока бежала с Рихтом и Берри к лифтам, а потом по коридору, ведущему к объединенному убежищу. Собственно, это убежище вмещало жителей домов со всего квартала. На каждый отдельный дом строить их было бы затратно. Выводила к нему система тоннелей. Пока мы неслись по этой системе, у меня в голове не было ни единой мысли, зато сейчас их было слишком много, и все они перебивали Ильерскую. Особенно мысль о том, что Гроу все еще там. Я старалась на ней не зацикливаться, но она все равно выталкивала меня из записей Теорин, как вода поплавок. Гроу все еще там. А моей квартиры больше нет. Последнее, что я о ней запомнила, это поток пламени, льющийся сквозь раскрошившееся под ударом дракона стекло. Рихт швырнул нас с Берри за угол, мы втроем скатились по лестнице и только благодаря этому не превратились в барбекю. До сегодняшнего дня я видела такое только в фильмах, а моя мама такое пережила. Настоящая мама Леоны такое не пережила, и сколько я ни старалась избавиться от картин горящего города перед глазами, не могла. Гроу все еще там, а я здесь. Бесполезная, как не знаю кто. Почему, если во мне есть пламя, оно не проснулось в такой момент? Почему я сижу здесь, когда могла бы... Могла бы что? Меня даже на шаг никто не подпустил бы к драконам. А если бы подпустили, из меня получилось бы обугленное канапе. Леоне пришлось долго учиться, чтобы справиться со своим пламенем и общаться с драконами. «Тани», — негромко позвал Рихт. Сейчас он был, пожалуй, одним из немногих, кто оставался в зале на ногах. Отовсюду доносились приглушенные голоса, всхлипывание, вдалеке оглушительно надрывался ребенок. «А?» — спросила я, задрав голову. «Поговори со мной». «О чем?» — уточнила я. Рихт опустился вниз и сел на корточки. «Но не знаю. Хотя бы об Ильерской. О чем ты сейчас читаешь?» «Сейчас Ильерская думает, что он выгнал Альхарию из-за нее». «Не думает, а надеется. Не цепляйся к словам». Говорить об Ильерской можно было спокойно. Благодаря Берри вокруг нас образовался пятачок свободного пространства. Больше животных в убежище не было, а на нас смотрели так, словно мы приволокли бомбу замедленного действия. За каждый такой взгляд мне хотелось отвесить пяткой в глаз, потому что Виари не то что ни разу не рыкнула, даже не вякнула и не виркнула с тех пор, как мы спустились в убежище. Молча жалась ко мне и заглядывала в глаза, а я понимала, что если бы не поехала за ней или поехала чуть позже, ее бы уже не было. «Спасибо», — сказала я, глядя на Рихта. «Просто сейчас вспомнила, что так и не успела его поблагодарить». «Пожалуйста», — ответил он. И между нами снова повисло молчание, поэтому я отвела взгляд. «О чем ты думаешь, Тани?» «О том, что могла бы помочь», — сказала я, рассматривая свои руки. «Там, наверху». «Они даже полицейские флайсы в воздух не вывели», — напомнил Рихт. «Это дело Иртханов». «Когда это уже кончится?» Визгливый женский голос разорвал гул волнующихся в зале. Шарообразная блондинка неопределенного возраста с резкими заломами у губ сдвинула брови. «Что они там все делают? От города ничего не останется!» «Вывести драконов из города не так-то просто», — заметил стоявший рядом с ней мужчина. Несмотря на то, что он был выше ее на полголовы, она умудрилась посмотреть на него сверху вниз, как если бы он сказал несусветную чушь. «Неужели?» — скептически поинтересовалась она. «А кто, спрашивается, их сюда допустил, этих тварей? Куда смотрели те уроды на смотровых башнях? Как это зверье вообще сумело прорваться через их хваленый щит? Или никакого щита и не было никогда?» Последний вопрос вызвал гнетущую тишину, а потом зал наполнился сотнями голосов. «Действительно, как? Они же должны были засечь их еще на подходах к городу. В прошлый раз сирена включилась, когда драконы еще не появились на горизонте». Предположения сыпались одно за другим. Я же понятия не имела, как это все происходит. Современная система слежения действительно помогала засечь драконов еще до того, как они подойдут к границе пустоши. «Да они вообще ничего для нас не делают, только на словах!» — воскликнула блондинка так патетично, что мне захотелось запустить в нее ботинком. К счастью, я была босиком. «Вы вообще помните, что они говорили? Мы всегда вас защитим, мы не допустим. Ну и где они теперь?» Я вспомнила Гроу, стоявшего лицом к лицу с огромным зверем. Вспомнила полувой, полурычание дракона, от которого стынет кровь. Вспомнила вальсгардов, стоявших на крышах, объятых огнем высоток и укрощающих не только мечущихся от боли зверей, но и стихию — боевые флайсы. вспомнила и с трудом подавила желание одолжить ботинок у Рихта. «Город залит огнем! А что творится на улицах? Нам повезло, что мы все здесь, а если кто-то остался наверху? Надеюсь, после этого отменят это идиотское голосование. Да мне плевать, даже если они все передохнут, и чем скорее, тем лучше». «А если не отменят?» — спросил кто-то. «А если не отменят, я лично выйду на демонстрацию протеста, и моего голоса они точно не дождутся». «Моего тоже, и моего. Да кто вообще пойдет на это их голосование?» «Не представляю, как можно так долго держать город под налетом. Выходит, не такие уж Иртханы и всесильные?» Блондинка продолжала нагнетать панику, а учитывая ее верещание, больше напоминающее визг Набла, которому прищемили хвост, это действовало на ура. «У всего есть предел прочности, а если над нами обрушится здание, все выходы будут заблокированы, и мы останемся погребенными здесь». Какая-то девочка расплакалась, кто-то судорожно вздохнул. Я чувствовала сгущающееся над залом напряжение, и Берри тоже, потому что она начала бить хвостом, шерсть на затылке встала дыбом. «Спокойно», — сказала я жестко, чтобы Виаре почувствовала меня. «Спокойно, малыш, у нее просто с головой не в порядке». Видимо, последнее прозвучало слишком громко, либо ударило в точку тишины, но вопящий шар резко развернулся ко мне. «Что вы сказали, простите?» «Сказала, что у вас не в порядке с головой», — подтвердила ее опасение я. «Потому что надо думать о том, что вы говорите и где. Здесь же дети». «И это ты мне будешь говорить?» Блондинка прищурилась, а потом ткнула в Берри пальцем. «Как ты правильно выразилась, здесь дети, а еще здесь тварь, которая совершенно неуправляемая, как и те, что сейчас камни на камне от Дингспреда не оставят. Эй, кто-нибудь, я требую, чтобы эту зверюгу выбросили за дверь». Ну все. Берри, лежать. Я сунула ошейник в руку Рихту раньше, чем он успел открыть рот, и поднялась. «Тони!» — донеслось сзади, но я уже направилась к ней. «Единственная неуправляемая тварь в этом убежище — это вы», — сказала я. «И если бы в вашей голове было побольше мозгов, вы бы обратили внимание на то, что с драконами мы живем в мире уже очень давно». «Да ты!» — задохнулась она. «Да я на тебя в суд подам!» «Если доживете», — огрызнулась я. «Как показывает практика, простейшие долго не живут». У блондинки расширились глаза. «Вы слышали?» — взвыла она. «Вы все слышали? Она мне угрожа...» Я шагнула к ней, и блондинка осеклась, шарахнувшись назад. Что странно, вместе с толпой. «Драконы не станут нападать без причины», — процедила я, с трудом сдерживаясь, чтобы не отвесить ей оплеуху. «Им больно». Они кричат от боли там, наверху, а вальсгарды делают все, чтобы спасти город и сохранить его для нас. Так что кончайте нагнетать истерию и просто заткнитесь». У блондинки закончились слова, зато стоявший справа толстяк резко хмыкнул. «Посмотрел бы я на вас», — раздувая ноздри, заявил он, — «если бы там наверху остался кто-то из ваших близких». «Ваш ребенок», — донеслось истеричное из толпы, — «или ваши родители?» «Там наверху мой любимый мужчина», — выдохнула я, сжимая кулаки. После этих слов в зале повисла тишина, и в этой тишине до меня медленно доходило то, что я только что сказала. Дармарх, огненные земли. В Кантермине редко идут дожди, тем не менее в городе очень много зелени и цветов. Джавир словно не замечала, что Дири приплясывает на перилах от нетерпения. Игра, которую мы придумали, перевязать шнурком свернутую жгутом тряпку, а потом бросить ее в воздух, за который Виаренок устремлялся с визгом и ловил на лету, очень ему понравилась. Джавир с Дири очень быстро подружились. Это стало понятно сразу, как только она переступила порог моих покоев, и Дири бросился к ней с оглушительным верещанием. учитывая, что мальчик взрослел, ее Нэри зажали уши и замерли, а Джавир только опустилась на корточки и протянула руку со словами: «Давай знакомиться». Ее обнюхали, обверчали, потоптались по шлейфу платья, оставив на нем глубокие борозды от когтей, но она совершенно по этому поводу не расстроилась. Сейчас Дири уже признал ее своей окончательно, потому что требовательно потыкался носом в руку. «Бросай уже!» Джавир, размахнувшись, запустила игрушку вверх. Черная стрела с верчанием сорвалась с перил и взмыла ввысь, чтобы вернуться спустя несколько минут и сунуть игрушку мне в руку. «Твоя очередь». «Достаточно», — строго сказала я. И мы с Джавир устроились на диване, продолжая разговор. Я много узнала о ее родном городе. Контермин, удивительно зеленый, рожденный на слиянии трех рек и получивший свое название именно поэтому. Кантер на наречии тех краев означает река, мин — три. Я рассказала о Мельгаре и своей стране. Родной город Джавир показался мне удивительно похожим на столицу Ильерры. Возможно, именно поэтому я чувствовала себя так, словно зная ее уже несколько лет. Дири развалился кверху пузом и изредка тяжело вздыхал, намекая на то, что пузо можно было бы и почесать. Но его только обдувал залетающий на балкон ветерок, потому что, пока мы с ним играли, впечатления набрались на несколько дней вперед и сейчас просто отдыхали. То есть попросту болтали обо всем подряд. Честно говоря, давно я не чувствовала себя настолько спокойно. В обществе Джавир все тревоги ненадолго отступили. Пусть я как никогда далека от Ильерры, но здесь и сейчас была по-настоящему счастлива. «Маэстри Ильерская, маэстри Риаса», — к нам заглянула Фархи. «Скоро обед, нам пора идти». «Дайте нам еще минутку». Джавир мягко улыбнулась. Она все делала мягко. Движения ее были напрочь лишены резкости, и я подумала о том, что если бы ставила для нее танец, это было бы что-то очень нежное. Перехватив мой взгляд, Джавир вопросительно приподняла брови. «Думала о том, какой танец тебе пойдет», — пояснила я в ответ на незаданный вопрос. «Танец?» «Да, я представила что-то легкое и воздушное, плавное и в то же время тягучее, как завораживающая сила разгорающегося огня. Никакой резкости, только мягкие переходы и движения, глубокие прогибы и плавные выходы». «Ты создавала танцы?» Глаза ее сверкнули. «Да, как же я могла забыть? Ты говорила, что участвовала в огненном шоу». «Нет», — покачала головой. «Постановкой наших номеров занимался Эрган». «Эрган?» «Мы выступали вместе», — сказала я, невольно улыбнувшись, и тут же добавила: «Ты хотела о чем-то поговорить?» Джавир кивнула, закусила губу, словно сомневаясь, но потом все-таки произнесла: «Я бы хотела сказать, что завтрашнее свидание — это для меня совсем ничего не значит, Теорин». Меньше всего я ожидала подобного заявления, поэтому сейчас замерла. «Просто хочу, чтобы ты это знала». Она поднялась, расправила платье. «Ты не обязана мне ничего объяснять». Я поднялась вслед за ней. «Не обязана», — Джавир серьезно посмотрела на меня, — «но я хочу. Я знаю, что такое видеть любимого рядом с другой женщиной». В ее голосе сквозила такая горечь, что мне на миг стало не по себе. Впрочем, смысл ее слов перебил все остальное. «Я не люблю Витхара», — чуть резче, чем хотела, ответила я. «Хорошо, если так», — она кивнула. «Потому что последние испытания нам с тобой не пройти». «Последние испытания ты все равно не пройдешь, Теорин». Эти слова сейчас прозвучали в сознании так же отчетливо, как то, что сказала Джавир. «Последние испытания?» «Да, моей силы вряд ли на него хватит, а...» Она осеклась. Взгляд ее скользнул по моей шее и вспыхнул огнем. «Ты что, ничего не знаешь?» «А должна?» — жестко спросила я. Ноздри Джавир шевельнулись, стирая мягкость черт и выдавая вторую суть — хищного зверя, драконицу. совсем как тогда в зале, когда нам стало известно о вступительном испытании. «Не могу поверить», — процедила она, сжимая кулаки. «Не могу поверить, что тебе ничего не сказали. Наше последнее испытание — первый и единственный случай за всю историю Дармарха, когда о нем сообщили до начала отбора. Не только нам, но и нашим родным тоже, чтобы решение об участии принималось совместно всей семьей, потому что оно сопряжено с серьезным риском для жизни». «Весь этот отбор сопряжен с серьезным риском для жизни». «Какое именно испытание?» — спокойно спросила я. Хотя спокойствие мое сейчас держалось на волоске от того, что мне предстояло услышать. Джавир посмотрела мне прямо в глаза и ответила: «Призыв дракона». Наверное, только благодаря выдержке я провела этот день спокойно. Без волнения высидела обед и ужин, за которыми меня мутило не столько от еды, сколько от присутствия Мэрис. В том, что распорядительница с самого начала обо всем знала, я не сомневалась. А возможностей поговорить со мной у нее было бесчисленное множество. Хотя бы когда я приходила к Ибри, Мэри спросила за нее, тем не менее мне ни о чем не сказала. Возможно, думала, что сказал Дармарский, но разбираться в этом не хотелось. Если честно, я вообще не желала слышать слово «отбор» и думать обо всем, что с ним связано. С Тейран мне действительно не пройти последние испытания, а значит, все лишено смысла. Все, о чем я думала, все, чего хотела. Эсмира станет правительницей, а я буду тешить самолюбие Дармархского, пока ему не надоем. Почему-то при мысли об этом становилось нечем дышать, а еще было очень больно. Я прекрасно понимала, что он мне ничего не обещал. Понимала, что он сказал о том, что я не пройду последние испытания сразу, и, в общем-то, это было равносильно словам о том, что мне предстоит призыв дракона. Вот только тогда мы ссорились. Мы наговорили друг другу много всего. Сейчас же я просто хотела знать, почему? Почему он заставил меня участвовать в этом отборе? Мне нужно было это знать, чтобы понять, что мне делать дальше. Я знаю, что такое видеть любимого рядом с другой женщиной. Слова Джавир до сих пор звучали у меня в ушах. Равно, как и мой ответ. Я не люблю Витхара. Наверное, это была правда, но странное чувство, мешающее дышать, не угасало. Я никогда не смогу принять другую женщину рядом с мужчиной, которого люблю, поэтому лучше бы это было правдой. «Мэстери Ильерская». На балкон вышла Фархи. «Вы просили сообщить о возвращении Мэстера. Мэстери Сьевир недавно вернулась в свои покои». «Спасибо». Я не обернулась, и Нэри, потоптавшись в дверях, ушла. Я же смотрела на город, украшенный россыпью сверкающих все сильнее огней. Глаза горели, а еще почему-то пылало в груди, как если бы я могла обернуться драконицей и выдохнуть вместе с криком живое пламя. И лишь когда огни стали четче, а дыхание глубже, я вышла в комнаты, где Нэри поспешно вскочили. Они словно чувствовали мое настроение, потому что сейчас обе встревоженно посмотрели на меня. Я же, не говоря ни слова, направилась к дверям. «Сопроводите меня к Мэстеру», — сказала Хаальварнам. «Боюсь, что это невозможно, Мэстери». «Лирхен, Фархи, вы идете со мной». Хаальварн шагнул вперед, преградив мне путь. Второй поступил в точности так же. «Я сказал, что это невозможно, Мэстери Ильерская». «В этом мире нет ничего невозможного». Не дожидаясь ответа, прошла мимо потрясенных Нэри на балкон, легко взлетев на перила, ухватилась за шею раскрывшего в беззвучном крике пасть каменного дракона и поставила ногу на уступ. «Мэстери Ильерская!» Крик Лирхен слился с окриком заметившего меня стражника. Хаальварны бросились в покое, но не успели, я уже скользнула вдоль стены тенью. Не обращая внимания на голоса и шум ветра, двинулась в сторону балкона, осторожно, маленькими шажками. От непривычки чуть подрагивали пальцы, но координация осталась прежней. Все-таки ежедневные танцевальные практики даром не проходят. Холод камня втекал в ладонь, но даже он сейчас не мог успокоить бешено бьющегося сердца, напоминающего зажженный в груди факел. В тот миг, когда моя нога ступила на перила между витыми колоннами, ко мне подскочил стражник и рывком сдернул на пол. Лицо его разве что с мрамором не сливалось. «Мэстери Ильерская, вам нельзя ходить по стенам!» «Где это написано?» — уточнила я. Стражник растерялся. Как раз в это время на балкон влетели Хаальварны и побледневшие Нэри. «Мэстери!» — негромко произнес Хаальварн, хотя видно было, что он с трудом сдерживает чувства. «Вам надлежит вернуться к себе. Немедленно». «Я не вернусь к себе, пока не переговорю с мэстером», — ответила я. Хаальварны переглянулись. «Мы не имеем права...» «Вы не имеете права удерживать меня силой», — сказала я. «Для этого вам нужен приказ мэстера». «У нас есть приказ», — у Хаальварна дрогнули ноздри. «Вы можете посещать только обеды, ужины и...» «И никакого приказа о том, что я не могу посетить мэстера». «Если мы сопроводим вас к нему, мы нарушим правила». «Правила мы нарушим только в том случае, если я останусь с мэстером наедине. Этого не произойдет, потому что Лирхин и Фархи отправятся со мной, а вы будете нас сопровождать». Похоже, у Хаальварнов кончились аргументы, а я же порадовалась, что в свое время изучила правила отбора. По крайней мере, теперь у меня не возникало проблем с тем, чтобы себя отстоять. Стражники остались на балконе, а мы с Хаальварнами и Нэри двинулись знакомой уже дорогой в сторону кабинета Даармархского. Удивительно, но сегодня охрана беспрекословно нас пропустила. Видимо, их неприступность распространялась только на вступительные испытания. И к счастью. Пусть даже на моей стороне законы, приставка «Мэстери», «Камени Ильерская» и «Сильная кровь», я не чувствовала в себе сил снова вступать в очередной бой. Хотя бы потому, что силы мне понадобятся для встречи с Даармархским. Двери в его кабинет преграждали стражи, один из воинов коротко поинтересовался о цели визита, и Хаальварн посмотрел на меня. В ту минуту, когда я уже собиралась ответить, распахнулись тяжелые створки, и прямо на нас шагнул ледяной дракон. Впрочем, огненный не заставил себя ждать. Даармархский увидел меня, и его взгляд полыхнул пламенем. «Что вы здесь делаете в такое время, мэстри Ильерская?» «И это мне говорит дракон, явившийся ко мне в купальню посреди ночи». Видимо, Даармархский прочел это в моих глазах, потому что обрушившийся на меня огненной бурей даже льды севера можно было растопить. Лирхин и Фархи, за всю дорогу не проронившие ни слова, побледнели сильнее снегов на горных вершинах, я же только вскинула голову, спокойно встречая его взгляд. «Я пришла к вам, мэстер, по очень серьезному вопросу». «По какому именно?» «Нарушение правил отбора». От звенящей тишины, повисшей в просторном зале, можно было оглохнуть. От меня не укрылось, как сверкнул ледяной взгляд, но сейчас мне было не до правителя севера. Глаза Даармархского, средоточие огненных земель, обжигали сильнее первородного огня. Я чувствовала себя так, словно шагнула в костер. Дышать то и дело становилось нечем. Перед глазами темнело, жар стекал жидким пламенем с лица, на шею и плечи, плескался в груди и возвращался наверх. «Потрудитесь объяснить». С таким же хриплым рычанием могла крошиться корка лавы под лапами дракона. «Какое именно правило было нарушено?» «Правило о том, что все претендентки находятся в равных условиях».